Глава 8. Макс. Когда я вернулся к Зериту, час был уже поздний. Стражники молча махнули мне, позволяя пройти. Мне не понравилась их беспечность. Она означала, что меня ждали, что Зерит знал, я вернусь. Когда я открыл дверь, Зерит непринужденно развалился за столом в библиотеке и всем видом показал, что не удивлен. «Максантариус, какая неожиданность!» Он улыбнулся и скроил чрезвычайно удивленную мину. «Ты еще не смирился с последней частью нашего разговора?» «Мофри там», — сказал я, — «новобранец. Он в отделении командира Чарла. Хочу забрать его к себе». «Новобранца? Зачем? Отдашь его мне или нет?» Зерит передернул плечами. «Отлично. Чарлу, думаю, это все равно». Он покосился на меня. «Я понимаю, это как официальное согласие на щедро присвоенный тебе ранг, генерал Фарлион». У меня кожу закололо от такого именования, а когда я услышал свой ответ, покалывание перешло в мурашки. «Да, согласен». Его бодрое «рад слышать» догнало меня уже в дверях. На полпути к коридору я остановился. Из-за угла вывернула Нура, и мы молча уставились друг на друга. На миг меня ошеломила мысль, что с прошлого раза, когда я видел ее в этом доме, все у нас переменилось. Тогда была жива моя семья. Я любил Нуру, бесконечно доверял ей. Теперь это представлялось жестокой шуткой. Теперь здесь нас обоих окружало все, что отняли войны и решаи. А оказались мы тут из-за нее. «Открылась великая тайна», — заговорил я. «Сколько всего было, и все ради одного удара». Она чуть заметно переменилась в лице. «Не так все просто». «Разве? На мой взгляд, выглядит так, будто ты готова убить тысячи ради чего? Короны? Вот зачем тебе понадобилась Тисаана?» «Ты будто забыл, что я исполнила все ее желания». Я захлебнулся воздухом. «Подумать только. Было время, когда именно это ее умение меня восхищало, ее способность отшелушить чувства, быть беспощадной. Она всегда была лучшим солдатом, чем я. 10 лет, чтоб мне лопнуть, понадобилось, чтобы понять, какую она заплатила цену». «Не понимаю тебя, Нура». Я отвернулся. «Не понимаю, как ты можешь, глазом не моргнув, говорить так в этом доме». Я не ждал ответа. Я уже прошел половину коридора, когда Нура окликнула: «Макс, ты сказал Зериту, что возглавишь войско?» Я придержал шаг, не оглянулся. Ей хватило моего молчания. «Это окупится», — сказала она. «Даю слово». Я чуть не расхохотался, как будто ее обещания еще чего-то стоили. Когда я в первый раз продавал душу орденам, я хоть был молод и глуп, не понимал, что вгоняю кинжал себе в живот. В этот раз я чувствовал каждый дюйм стали. Ту ночь мы с Тисааной проспали в садовом флигеле. Я не шутил, когда говорил ей, что не могу оставаться в этом доме, да и теперь, свернувшись рядом с Тисааной на койке в холодном домике на краю поместья, я все еще ощущал над собой его стены. Думаю, дело было в запахе. Едва попав сюда, я и с закрытыми глазами мог бы сказать, где очутился. Этот запах сосны и железа в считанные мгновения отбросил меня на 10 лет назад и не отпускал. Я смотрел в потолок на пробивающиеся между стропилами лунные лучи. Тисана спала, но чутко, неглубоко. Ее руки и ноги переплелись с моими, как корни в земле. Одна фраза застряла у меня в памяти: «Завтра я ухожу воевать за Зерита Алдриса». Нелепые слова, отражающие страшную кривую правду. Я с горечью вспоминал, каким был 5 лет назад, когда, еле выбравшись из притона Всевесида, пытался окружить садом свою хижину в глуши. Тогда я рад был там и залечь, как камень посреди бурного потока. Не знаю, жалел я того себя или завидовал ему. В том человеке была уверенность. Он был уверен. Нет в этом мире ничего, что стоило бы спасать. Он был уверен, если что-то и стоит спасения, он все равно ничем не может помочь. А больше всего он был уверен, что никогда, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не окажется больше на поле битвы. Я тосковал по той уверенности, но зато... Я снова ощутил руку Тисааны на своей груди, тепло ее дыхания под подбородком, щекотавшую мне нос прядь волос. Зато, — подумал я, — есть это. Было за полночь, когда я осторожно откинул колючее одеяло, выпутался из рук Тисааны, сунул ноги в незашнурованные сапоги и встал. От холода за дверью застучали зубы, вознесенные над нами. Я и забыл, как холодны ночи здесь, на севере, в это время года. Я не додумался прихватить куртку, но засунул руки в карманы штанов и зашагал по дорожке к большому дому. Людей вокруг было теперь немного, суета затихла, и установилась жутковатая тишина. Идти до дома было не близко. Я не пошел в главные ворота, обогнул сзади, через площадку, где когда-то Брайан муштровал меня, загоняя до того, что я меча не мог удержать. И дальше по дорожке, где когда-то мы носились на перегонки с Атраклиусом. В ряду деревьев угадывался в темноте просвет дорожки, что когда-то вела к домику Киры. Маленькая дверца пряталась под одним из балконов, совсем неприметная в сравнении с великолепием парадного входа. Я провел пальцами по дверному косяку с внутренней стороны. Что-то внутри сразу напомнило, где она, та щербинка, которая, если знать, как нажать, высвободит язычок замка и позволит повернуть ручку. Нашел ее когда-то Атраклиус. Мы, дети, считали ее своей тайной. Каждому случалось иногда незаметно выбираться из дома, даже Брайану. Я проскользнул в дверь. Так тихо было. Все, кто здесь обитал, расположились наверху, оставив эти коридоры в тусклом свете настенных лампад. Я прошел к лестнице, поднялся по узкому пролету на этаж и еще на один, пока не открылся узкий проход для слуг, выводивший в главный атриум. Там я остановился. Не мог сойти с места. Передо мной была двойная дверь. За ней бальный зал и широкая лестница, и проход в мою прежнюю спальню и комнаты родных. Там они жили и там умерли. Там я их убил. 9 нарисованных пар глаз смотрели на меня со стены у двери. Старые фамильные портреты. Маленькие, скорее наброски, чем законченные работы. Но матери они нравились, и она нашла для них место. Вся семья, переданная свободными естественными мазками, отвечала моему взгляду. Родители у отца и здесь улыбка в глазах, а мать в глубокой задумчивости. Кира. Ей здесь всего 10 лет, и видно, что у нее нашлись бы дела поважнее. Варя Асл, очень старающийся держаться с изяществом. И дальше близнецы. Одна ухмыляется, другая хмурится. Атраклиус, суровый до смешного. Каждому видно, что суровость напускная. Брайан благородный, серьезный. И я, 18 лет, чем-то недовольный и понятия не имеющий, какой я счастливец. Мне вдруг стало трудно дышать. Так долго я видел эти лица только во сне. «Странно оказаться здесь после стольких лет», — прозвучал голос за спиной. Мне стало холодно. Знакомый голос, чистый выговор. Я обернулся. Лунный свет показал мне лицо, шагнувшей к картинам Тисааны. Но движение было не ее, неуклюжее, дерганное. Я зажмурился, напрягся каждой жилкой. «Уходи!» Я едва выдавил из себя это слово, единственное, на какое хватило сил. Ничего не могло быть страшнее лица Тисааны, в котором не осталось ничего, что делало ее ею. А здесь, среди призрачной семьи, отвращение было таким острым, что дыхание сперло в груди. Она сделала еще один шаг, протянула руку. «Ты сердишься?» «Не тронь меня!» Я отшатнулся. Решая, отстранился с холодным любопытством, выглядывая из глаз Тисаны. «Ты столько лет спустя все грезишь мертвецами, хотя они делают тебя слабым». Любопытство сменилось обидой. «У тебя никого, кроме меня, нет, а ты все грезишь мертвецами». «Они были лучшим во мне», — мысленно ответил я. «Как ты смеешь так о них говорить?» «Тебе здесь не место», — сказал я. «Я навсегда здесь, так же, как в тебе». Она снова и снова тянулась ко мне. Я дернулся в сторону, схватил Тисану за плечи. «Не тронь меня!» Но она смотрела с сердитым вопросом в расширившихся глазах. «Почему ты так говоришь со мной? Ты брал мою силу. Тебе досталась моя любовь. Я...» «Любовь!» — выплеснул я вместе с кипящим обжигающим гневом. «Ты не знаешь, что такое любовь!» «Любовь — это желание», — возразила она. «Любить — значит вожделеть, жаждать. Думаешь, мне это незнакомо? Думаешь, я не вижу этого в тебе? Всего, чего ты жаждешь, Максантариус, всего, чего ты желаешь. Если любить, значит, жаждать биения чужого сердца. Я знаю любовь. Я люблю ее, а до нее — тебя». Впервые за десятилетия я слушал Решаи без ненависти и страха. Я жалел это существо. «Должно быть, это мучение», — прошипел я. «Такое вот существование, чуть-чуть не дотягивать до человечности и притом совершенно ее не понимать. Ты только и способен, что передразнивать тень тени того, кем ты можешь статься, был в незапамятные времена. И способен ты только уничтожать. Все остальное у тебя отнято». Лицо Тисаны исказило несвойственная ей презрительная усмешка. Она снова потянулась ко мне, и хотя я отстранил ее на вытянутую руку, коснулась пальцем моей щеки. Я ощущал магию, бьющуюся в ее прикосновении. «Ты взял у меня все, все, Максантариус, а оплакиваешь их и тянешься к ней, и сердце твое обращается к иному, как и ее сердце. Я чувствую вашу боль. Я вижу, как мучит ее мысль завтра потерять тебя. Я вижу, как мучат тебя те, кто даже не способен увидеть твоего горя. Вы оба от этого делаетесь слабее, и все равно цепляетесь за это всеми силами. Почему?» Вопрос повис в воздухе, отточенный гневом и странным, почти детским недоумением. Она шарила пальцами по моему лицу, словно искала в нем ответа. Но я медленно отвел ее руку. «Я говорил тебе меня не трогать». Она сжала зубы, отступила, но не отпускала моего взгляда. «Она сильнее тебя», — сказал я. «Я был слабее, а она сильнее. Но если ты причинишь ей зло, Решаи, я загоню тебя в твою любимую белую комнату и запру в ней навсегда. Навсегда, понял?» Ее ладонь поднялась и снова прижалась к сердцу. «Знаешь, что-то изменилось?» — тихо сказала она. «Очень глубоко, глубже всего этого. Я будто чувствую...» Она нахмурилась. «Будто что-то ищет, тянется, старается меня увидеть, а мне что-то не хочется, чтобы меня видели. Не хватало у меня терпения на его бессвязный бред, тем более здесь. Ты понял, Решаи?» Два разных по цвету глаза взглянули на меня. Сперва тусклые от обиды, затем засверкавшие жутким нелюдским восторгом, и по губам расползлась улыбка. «Понимаю ли?» — повторила она. «Как же не понять, Максантариус? Мы всегда понимали самые темные тени друг в друге».